Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 126. Однажды под вечер Давид, встав с постели, прогуливался на кровле царского дома и увидел с кровли купающуюся женщину. И послал Давид разведать, кто эта женщина. Вторая книга царств, 11 глава, 2-3 стих. Давид был спасенным, и я обращаюсь к спасенным. Прошу вас, пусть падение Давида и его лень, бывшая причиной падения, послужат вам предостережением. Отдельные искушения настигают и прилежных людей, но все искушения падают на ленивых. Вспомните изобретение, которое крестьяне используют, чтобы поймать ос. Они наливают немного сладкой жидкости в длинную бутылку с узким горлышком. Ничего не делающая оса пролетает мимо, чувствует запах жидкости, бросается на нее и тонет. А пчела, пролетая мимо, даже если остановится на секунду, чтобы понюхать, не заходит в бутылку, потому что ей самой нужно делать мед. Она слишком занята работой, чтобы позволить себе это соблазнительное лакомство. Праздные христиане подбивают дьявола соблазнить их. Лень приоткрывает дверь сердца и приглашает дьявола войти. Но если мы заняты с утра до вечера, а сатана захочет войти, то ему придется взломать дверь. Дорогие друзья, позвольте напомнить тем из вас, кто мало трудится для Христа, что вы не всегда были так холодны, как сейчас. Было время, когда один вид Израиля, выстроенного в боевом порядке, делал Давида смелым, как лев. О, это ужасно! Видеть льва таким изменившимся! Божий герой остается дома с женщинами. Было время, когда ты был готов пойти через рвы и заборы, чтобы услышать Слово Божие. А теперь проповеди скучны тебе, хотя ты сидишь на мягкой подушке. Раньше ты приходил на собрание в хижину и на проповедь на улице. Ты говоришь: «Ах, это был горячий огонь! Благодатный горячий огонь!» Да вернет тебе Господь этот горячий огонь! Если это действительно был горячий огонь, то лучше горячий огонь, чем вообще никакого. Пусть лучше тебя называют фанатиком, чем заслужить название «трутня в улье Христа».